И чем более наблюдал он любителей споров и разногласий, тем более подозрительно относился к ним. У него возникало смутное сомнение в праве и попытках этих людей решать задачи жизни и навязывать эти решения ему. Для этого должны существовать другие люди, более солидные, менее азартные и уже во всяком случае не полубезумные, каков измученный дядя Яков. Томилин стал для Клима единственным человеком, вне сомнений, и наиболее человеком. Он осудил себя думать обо всем и ничего не мог или не хотел делать. Он не пытался взнуздать слушателя своими мыслями, а только рассказывал о том, что думает, и, видимо, мало интересовался, слушают ли его. Жил он, никому не мешая, не требуя, чтобы его посещали, как этого требуют фамильярные любезности и улыбочки писателя Катина. К нему можно было ходить и не ходить. Он не возбуждал ни симпатии, ни антипатии, тогда как люди из флигеля вызывали тревожный интерес вместе со смутной неприязнью к ним. В конце концов, нужно было признать, что Макаров был прав, когда сказал об этих людях: «Тут каждый стремится выдрессировать меня, как собаку для охоты за дичью». Клим тоже чувствовал это стремление, и, находя его своекорыстным, угрожающим его личной свободе, он выучился вежливо отмалчиваться или полусоглашаться каждый раз, когда подвергался натиску того или другого вероучителя. Его сексуальные эмоции, разжигаемые счастливыми улыбочками Дронова, принимали все более тягостный характер. Это уже замечено было Воравкой. Как-то раз, идя по коридору, он услыхал, как Воравка говорит матери: «В его возрасте я был влюблен в родную тетку. Не беспокойся, он не романтик и не глуп. Жаль, что у нас горничное уродище». Цинизм упоминания о горничной покоробил Клима. Неприятно было и то, что его томление замечено. Однако, в общем, спокойно сказанные слова Воравки что-то разрешали. Дня через два мать и Воравка ушли в театр. Лидия и Люба Сомова — к Алине. Клим лежал в своей комнате, у него болела голова. В доме было тихо, потом как-то вдруг в столовой послышался негромкий смех. Что-то звучно, как пощечина, шлепнулось. Передвинули стул, и два женских голоса негромко запели. Клим бесшумно встал, осторожно приоткрыл дверь. Горничная и Белошвейка Рита танцевали вальс вокруг стола, на котором сиял, точно медный идол, самовар. «Раз, два, три!» — в полголоса учила Рита. «Не толкай коленками!» «Раз, два!» — горничная, склонив голову, озабоченно смотрела на свои ноги. А Рита, увидав через ее плечо Клима в двери, оттолкнула ее и, кланяясь ему, поправляя растрепавшиеся волосы обеими руками, сказала бойко и оглушительно: «Ой, извините!» «Пожалуйста, пожалуйста!» — торопливо заговорил Клим, спрятав руки в карманы. «Я даже могу поиграть вам. Хотите?» Сконфуженная горничная, схватив самовар, убежала. Швейка начала собирать со стола посуду на поднос, сказав: «Нет, зачем же?» Клим неясно помнил все то, что произошло. Он действовал в состоянии страха и внезапного опьянения. Схватив Риту за руку, он тащил ее в свою комнату, умоляя шепотом: «Пожалуйста, пожалуйста». Она, тихонько посмеиваясь, вырывала горячую руку свою из его рук и шла рядом с ним, говоря тоже шепотом: «Что это вы? Разве можно?» А потом, соскочив с постели, наклонилась над ним и, сжимая щеки его ладонями, трижды поцеловала его в губы, задыхаясь и нашептывая: «Ах вы! Вы! Вы!» Придя в себя, Клим изумлялся, как все это просто. Он лежал на постели, его покачивало. Казалось, что тело его сделалось более легким и сильным, хотя было насыщено приятной усталостью. Ему показалось, что в горячем шепоте Риты, в трех последних поцелуях ее, были и похвала, и благодарность. «А ведь я ничего не обещал», — подумал он и тотчас же спросил себя: чем платят ей дронов? Воспоминание о дронове несколько охладило его. Тут было нечто темненькое, двухсмысленное и дважды смешное. Точно оправдываясь перед кем-то, Клим Самгин почти вслух сказал себе: «Конечно, я больше не позволю себе этого с ней». Но через минуту решил иначе. «Скажу, чтобы она уже не смела с Дроновым». Он хотел зажечь лампу, встать, посмотреть на себя в зеркало, но думы о Дронове связывали, угрожая какими-то неприятностями. Однако Клим без особенных усилий подавил эти думы, напомнив себе о Макарове, его угрюмых тревогах, о ничтожных триумфах женщин, рудиментарном чувстве и прочей смешной ерунде, которой жил этот человек. Нет сомнения, Макаров все это выдумал для самоукрашения, и, наверное, он втайне развратничает больше других. Уж если он пьет, так должен и развратничать, это ясно. Эти размышления позволяли Климу думать о Макарове с презрительной усмешкой. Он скоро уснул, а проснулся, чувствуя себя другим человеком, как будто вырос за ночь, и выросло в нем ощущение своей значительности, уважения и доверия к себе. Что-то веселое бродило в нем, даже хотелось петь, а весеннее солнце смотрело в окно его комнаты, как будто благосклоннее, чем вчера. Он все-таки предпочел скрыть от всех новое свое настроение, вел себя сдержанно, как всегда, и думал о Белошвейке уже ласково, благодарно. Дней через пять, прожитых в приятном сознании сделанного им так просто серьезного шага, горничная Феня осторожно сунула в руку его маленький измятый конверт с голубой незабудкой, вытесненной в углу его, на атласной бумаге, тоже с незабудкой. Клим не без гордости прочитал: «Ежели не забыли, приходите завтра, когда отблаговестят ко всенощной. Тупой угол, дом Веселого. Спросите Мар Ваганову». Маргарита встретила его так, как будто он пришел не в первый, а в десятый раз. Когда он положил на стол коробку конфет, корзину пирожных и поставил бутылку портвейна, она спросила, лукаво улыбаясь: «Значит, хотите чай пить?» Обняв ее, Клим сказал: «Я хочу, чтоб ты любила меня». «Да я не умею», — ответила женщина, смеясь очень добрым смехом. Удивительно просто было с нею и вокруг нее в маленькой, чистой комнате, полной странно опьяняющим запахом. В углу у стены, изголовьем к окну, выходившему на низенькую крышу, стояла кровать, покрытая белым пикейным одеялом. Белая занавесь закрывала стекла окна. Из-за крыши поднимались бледно-розовые ветви цветущих яблонь и вишен. Оса билась о стекло. На комоде, покрытом вязаной скатертью, стояло зеркало без рамы. Аккуратно расставлены коробочки, баночки. В углу светилась серебряная риза иконы, а угол у двери был закрыт светло-серым куском коленкора. Все было необыкновенно спокойно, тихо. Жужжание осы необходимо. Все казалось удаленным от действительного и привычного Климу, на неизмеримые версты. Маргарита говорила в полголоса, ленивенько растягивая пустые слова, ни о чем не спрашивая. Клим тоже не находил, о чем можно говорить с нею. Чувствуя себя глупым и немного смущаясь этим, он улыбался. Сидя на стуле плечо в плечо с гостем, Маргарита заглядывала в лицо его поглощающим взглядом, точно вспоминая о чем-то. Это очень волновало Клима. Он осторожно гладил плечо ее, грудь и не находил в себе решимости на большее. Выпили по две рюмки портвейна. Затем Маргарита спросила: «Ну, в постельку?» Тотчас же, встав и раздеваясь, заботливо посоветовала: «Ты тоже весь разденься, так лучше будет». А через час, Сидя на постели, спустив ноги на пол, голая, она, рассматривая носок Клима, сказала, утомленно зевнув, «Надо заштопать». Клим дремал. После 5-6 свиданий он чувствовал себя у Маргариты более дома, чем в своей комнате. У нее не нужно было следить за собою. Она не требовала от него ни ума, ни сдержанности. Вообще ничего не требовала и незаметно обогащала его многим, что он воспринимал как ценное для него.